Часть третья. Осень. Пусть говорят, отсели мы, молиться Господу должны и деве. Все это мы в конец исправим. Так говорит король восьмой Гарри. Король Генрих VIII. Глава 24. 1533 год. Поначалу они хранили в секрете свой брак, но Гарри не мог удержаться и бросал намеки, и вскоре двор забурлил от всевозможных домыслов и сплетен. Кейт с уменьшенным двором была отправлена в замок Амптхилл. Таким образом, Гарри предупреждал строптивую королеву о том, что ее ждет в будущем, если она и дальше будет противиться его воле. Ему неприятно было думать о ее вероятной реакции на известие о его женитьбе на Анне до решения папы, как и о возможных ответных действиях императора. Важно, чтобы Кейт не протестовала. Гарри фактически хотел заткнуть ей рот, и сейчас было самое время заняться этим. В конце марта Кранмера возвели в сан архиепископа Кентерберийского. Он принес обычную клятву на верность папе, но добавил, что не будет связан никакой властью, которая войдет в противоречие с законом Божьим или английским правом. Гарри понимал, сколь многим жертвовал Кранмер, соглашаясь занять этот важный пост. Тихий церковник с гораздо большей охотой выбрал бы жизнь, посвященную ученым занятиям. Ему совсем не хотелось попасть в гущу мирских событий. Он не любил помпезность и церемониал, а был простым, великодушным человеком. Высоко чтил истину, страстно стремился к реформам и был непоколебимо предан своему королю. Злобные происки врагов, находившихся по другую сторону религиозного раскола, глубоко уязвляли его. Вероятно, Кранмер понимал, что есть много людей, которые с удовольствием расправились бы с ним. Гарри сообщил ему о своем браке с Анной, и Кранмер заявил, что готов придать ему законные основания, какое бы решение ни принял папа. Для этого парламент спешно издал акт об ограничении апелляции. Гарри лично приложил руку к сочинению преамбулы, где королевство Англия величественно объявлялось империей под руководством верховного главы церкви и короля, который не подчиняется никому, кроме Бога. Ваша милость, вы понимаете, что это прямой вызов главенству папы над церковью Англии, предостерег его Кромвель. Да, ответил Гарри, но благодаря этому новому закону апелляции по духовным делам отныне будут заслушиваться в Англии, а не в Риме, и я буду пользоваться всей полнотой власти здесь. Моя церковь станет независимой, и я сам возглавлю ее. Когда он говорил это, его трясло от возбуждения. Принятый акт фактически запрещает разбор моего дела папой и не позволяет леди Екатерине обращаться в Рим с возражениями против любого решения, которое примет церковный суд Англии. Гарри сидел за столом и размышлял о невероятной важности только что предпринятого им шага. Ни один английский монарх до сих пор не получал такой власти. Он вознесся над всеми смертными не только как король, но и как духовный лидер своего народа, сильный в добродетели и правде. Это было искуплением всех пережитых за последние годы страданий, и король упивался сознанием того, что Бог и парламент теперь на его стороне. Встав из-за стола, Гарри подошел к окну. Внизу, в его личном саду, сидела на апрельском солнышке Анна, увлеченная беседой со своим братом Джорджем. Гарри понадеялся, что она оценит сделанное им ради нее. Ей была не по душе секретность, но теперь все встанет на свои места. В канун Пасхи Анна впервые появилась на публике в качестве королевы. Сверкая бриллиантами, она пришла на мессу в королевскую часовню Ее сопровождали 60 дам. Перед ней шествовали трубачи. Гарри с высокой королевской скамьи пристально вглядывался в своих изумленных дворян. Ему было важно понять, оказывают ли они Анне должное почтение. После окончания службы король встал у дверей и побуждал каждого из присутствующих подойти и поклониться новой королеве. Некоторые как будто ужаснулись внезапному возвышению Анны, другие выглядели так, словно не знают, смеяться им или плакать. Гарри распорядился, чтобы в пасхальное воскресенье в церквах по всей стране за Анну публично молились, как за королеву. «Некоторые из ваших подданных, похоже, слегка удивлены», заметил в то утро Фрэнсис Брайан за игрой в карты в личных покоях короля. «Многие еще живут под впечатлением, что ваша милость по-прежнему женаты на леди Екатерине». «Хм», — хмыкнул Гарри, не имевший настроения отпускать шутки по этому поводу. Он внимательно следил за любыми признаками несогласия или оппозиции, однако мало кто осмеливался высказаться в пользу Кейт. Даже Фишер и Мор хранили молчание, что было странно. Гарри не отказался бы узнать, что они говорят в личных беседах. Только бывший духовник Кейт, брат Джон Форест, рискнул открыто оспорить право Анны быть королевой и сразу оказался в Тауэре. А когда сэр Джон Гейдж, неопытный в мирских делах вице-камергер королевского двора, отважился высказать схожие сомнения, Гарри уволил его. Но это были одиночные голоса среди дружного молчания большинства. Анна наслаждалась своим новым статусом королевы. Ее эмблема в виде белого сокола с короной и скипетром сменила гранат Кейт во всех доступных местах всех королевских дворцов. Она носила украшения со своими инициалами, дабы возвысить свою семью, которая теперь пользовалась небывалым влиянием, щедро занималась благотворительностью, как и подобало королеве, поддерживала ученых мужей, в том числе побочного сына Олси, что глубоко трогало Гарри. В зале для приемов члены нового двора Анны, 200 человек, давали присягу на верность. Гарри следил за ними, прищурив глаза, однако, казалось, все они вполне осознавали, что назначение к ней на службу — это большая честь. По правде говоря, развернулась отчаянная борьба за места при новой королеве. Гарри отметил, что все выбранные Анной священники были реформистами, и аплодировал ей за то, что она просила их побуждать ее слуг к принятию Евангелия Христа. Гарри не возражал против того, что она в нарушении правил хранит в своих покоях Библию на английском в переводе Тиндейла и дает ее читать всем желающим. Анна не скрывала этого и с удовольствием обсуждала с ним за обедом содержание книги. Не было сомнений в страстном рвении новой королевы к вере. На людях ее редко можно было видеть без молитвенника в руках. «Ни одной Екатерине принадлежит монополия на набожность», — сказала Анна. «Я тоже буду подавать пример благочестия». Гарри почувствовал ее решимость превзойти свою предшественницу и опровергнуть мнение тех, кто считал, будто у нее дурной нрав. Он одобрял установленные Анной порядки. Ее служителям полагалось вести себя достойно, быть сдержанными, честными и бережливыми. Под страхом немедленного увольнения или изгнания от двора навечно им запрещалось ссориться, браниться и посещать бордели. От дам требовалось безупречное поведение. Дружба Анны с Кромвелем, который иногда присоединялся к ним за столом, радовала Гарри. Они были естественными союзниками, держались общих взглядов на религию и политику. Гарри знал, что Кромвель помогает Анне поддерживать реформаторов, которые нарушали закон и искали у нее защиты. День Святого Георгия торжественно отмечали в Гринвиче, и Анна была рядом с Гарри. Двор полнился людьми, которым не терпелось увидеть новую королеву. Вскоре после этого король присутствовал в Саффолк-Плейсе на свадьбе своей племянницы, дочери Саффолков Фрэнсис и юного Генри Грея, маркиза Дорсета, но туда Анна не поехала. Хозяевами торжества были герцог и герцогиня Саффолк, и ей не хотелось сносить враждебность герцогини. Увидев свою сестру, Гарри ужаснулся. Мария, славившаяся красотой, в 37 лет выглядела старухой. Она держалась очень натянуто, и Гарри подумал, что ей не здоровится. С ним она общалась вежливо, но в ее отношении не хватало теплоты. В любой другой ситуации, предположил он, у Марии нашлась бы для него какая-нибудь колкость. Расставаться с ней так холодно, ему было грустно. Встревоженный Саффолк сообщил ему, что Мария уехала домой, в Уэсторп, чувствуя себя очень плохо. Гарри не удивился, но тешил себя надеждой, что это лишь предлог для отсутствия при дворе. В том месяце архиепископ Кранмер собрал в монастыре Данстейбл церковный суд. Там он объявил союз Гарри с Кейт недействительным и не имеющим силы, а через 5 дней признал законным новый брак короля. Глаза Гарри наполнились слезами, когда ему сообщили эту новость. Неужели, наконец, после стольких лет ожидания и бесконечных отсрочек, его главнейшее желание исполнилось? «Теперь вы действительно моя жена», — сказал он Анне, крепко целуя ее, но не прижимая к себе из опасения повредить ребенку. А под ее поясом уже стал заметен округлившийся живот. «Мне едва верится в это», — выдохнула Анна. «Наше счастье увенчает сын», — радостно добавил Гарри, поглаживая ее живот и ощущая, как внутри брыкается маленький сорванец. «Ха! У вас там славный воин, дорогая!» Он усадил ее рядом с собой на диванчик в нише окна. «Теперь можно устроить вашу коронацию. Я распорядился, чтобы она была такой великолепной, как их доселе не видывали. Все обставят так, как если бы вы были королевой в собственном праве». Этот триумф принадлежал Анне и только ей одной. Гарри не принимал участия в торжествах и потому не видел, как ее везли по Темзе в Тауэр, а зрелище было великолепное. Вместо этого король встречал свою новую королеву на берегу, где она, разряженная в золотую парчу и сияющая от счастья, сошла с барки. Гарри поцеловал ее на глазах у всех лордов и епископов, лорд-мэра, шерифов и олдерменов, потом без стеснения огладил руками ее круглый живот. Затем он проводил свою новую супругу в приготовленные для нее роскошные апартаменты, где она могла отдохнуть до начала вечернего пира. Через 2 дня он наблюдал, как Анна с процессией покидает Тауэр. Ей предстояло совершить церемониальный въезд в Лондон и проделать путь до Вестминстера в носилках, задрапированных золотой парчой. По дороге устроят живые картины, и для горожан из фонтанов будет литься даровое вино. Гарри надеялся, что на улицах будут толпы людей, желающих увидеть и приветствовать Анну. В тот вечер Анна присоединилась к нему в Йорк-Плейсе. «Надеюсь, вас приняли тепло, дорогая», — сказал Гарри, заключая ее в объятия. Казалось, она вот-вот расплачется. «Это больше походило на похороны, чем на торжество. Собрались толпы народу, но почти никто не снимал шапок и не восклицал «Боже, спаси королеву!» Мой шут крикнул им: «Похоже, у вас всех головы запаршивили, раз вы боитесь обнажить их!» А потом, видя наши с вами инициалы, Некоторые осмелились загоготать. «Га-га! О, Гарри! Это было ужасно!» Гнев охватил короля. Как смели они так обращаться с ней? Она их королева и заслуживает уважения. Бог-свидетель, он заставит уважать ее. «Не думайте об этом, Анна. Мне дела нет до этих дураков. Мы превратим вашу коронацию в триумф. А теперь давайте поедим. Вы, наверное, проголодались». «Мне хочется только спать», — ответила Анна. «Я так устала. Надеюсь, завтра все пройдет лучше». «Так и будет», — заверил ее Гарри. Он и сам хотел бы испытывать больше оптимизма. В воскресенье 1 июня Гарри пришел в восторг, увидев Анну, одетую для коронации, в киртл из темно-красного бархата и традиционный сюрко из пурпурного бархата с оторочкой-горностаем. Ее волосы были покрыты сеточкой из жемчуга, а поверх нее красовалась роскошная корона. Он смотрел, как Анна покидала Вестминстер-холл, шествуя под балдахином из золотой парчи. Шлейф ее платья несла вдовствующая герцогиня Норфолк. Как сопровождаемая процессией из 13 аббатов в митрах, монахов Вестминстера, королевской часовни в полном составе и епископов, духовенства и разряженных лордов, она проследовала в расположенное напротив аббатство. Гарри тщетно искал среди участников торжественного шествия сэра Томаса Мора и Эксетеров. Ему хотелось, чтобы они были там, особенно Мор, поскольку присутствие этих уважаемых людей будет расценено как знак одобрения и подтверждение права Анны на статус королевы. Однако их умышленное отсутствие заметили все. Гарри едва не заплакал от досады и разочарования. Но времени для переживаний не оставалось, так как ему нужно было пройти по личному проходу в аббатство, чтобы незаметно наблюдать за церемонией из молельни, закрытой ажурными решетками. Когда на голову Анны возложили корону, он почувствовал себя оправданным, уверенный, что ребенок, которого она носит, окажется сыном и наследником. Это станет наградой для него за то, что он по верному пути добродетели дошел до этого момента. Церемония в аббатстве завершилась, и Анна с короной на голове вернулась в Вестминстер-холл. Гарри уже находился там, сидел еще в одной скрытой за ажурной решеткой молельне на арочной галерее часовни святого Стефана, откуда ему было удобно следить за коронационным банкетом. 800 гостей расселись по местам. Анна заняла его трон, стоявший на помосте за мраморным столом. Ей прислуживали аристократы. Рядом находились две готовые исполнить любую просьбу графини. Гарри видел, что Анна взмахом руки отвергает одно блюдо за другим, а дамы держат перед ее лицом дорогую салфетку. Видимо, королеву тошнило. Можно поклясться святым Георгием. Не стоило соглашаться на такие продолжительные торжества, когда она на 6-м месяце беременности. Но Гарри хотел почтить Анну, как ни одну женщину прежде, дабы показать своим подданным, насколько она достойна такого уважения. А теперь переживал за нее и не мог дождаться, когда все это закончится. Наконец, бесконечно долгая перемена блюд завершилась, и лорд-мэр поднес Анне золотой кубок с гиппокрасом. Она сделала глоток, взяла с тарелки что-то из пряностей, затем поблагодарила собравшихся и покинула зал. Гарри в Йорк-Плейс Анна вернулась совершенно без сил. «Ложитесь в постель», — распорядился король. «С этого дня, дорогая, вы должны много отдыхать и не утруждать себя». Она улыбнулась ему. «По крайней мере, сегодня надо мной не насмехались». Придворные усердствовали в выражении почтения Анне, но Гарри подозревал, что делали они это не из охоты, а по обязанности, чтобы потрафить его желанием. Что ж, пока и этого довольно. Как только Анна родит ему сына, все изменится. Гарри приказал устроить в честь коронации турнир на новом ристалище в Йорк-Плейсе, но у него случился очередной приступ головной боли, и возглавлять защитников он отправил Николаса Кэррию. Однако чуть позже король чувствовал себя уже достаточно хорошо, чтобы руководить банкетом, и еще лучше к тому моменту, когда пора было выезжать на охоту. Это было лето перов и шумного веселья. Из Рима новостей не поступало, и Гарри стал надеяться, что папа узрел мудрость в решении Кранмера и решил не противиться ему. Он успокоился и проводил досуг в покоях Анны, где исполняли музыку, играли в азартные игры, танцевали, и все были настроены развлекаться. Анна уже ходила с большим животом и чувствовала себя прекрасно. Глядя, как она оживленно беседует с Норрисом, Фрэнсисом Уэстоном и другими кавалерами, Гарри не сомневался, что их ребенок родится крепким и здоровым. Он не мог дождаться его появления на свет. Однажды после полудня Гарри безмятежно сидел рядом с Анной и слушал итальянский скрипичный ансамбль, как вдруг над его плечом навис Саффолк. «Гарри», — тихо проговорил он, — «я только что получил известие из Уэсторпа. Мария очень больна, и я прошу у вас разрешения поехать к ней». Веселое настроение Гарри мигом улетучилось. «Она в опасности?» «Боюсь, что да. Мой камергер предупредил, чтобы я не мешкал. Тогда поезжайте немедля и передайте ей от меня. Мне жаль, что между нами возникла холодность. Скажите, что я очень люблю ее и никогда не желал обидеть. И еще, что мое единственное желание — быть снова в любви и согласии с ней. Я передам», — пообещал Саффолк и исчез. Гарри смотрел на письмо Саффолка. Мария умерла. На глаза короля навернулись слезы. Сестра приняла его послание тепло и, лежа на смертном одре, слала ему свое благословение. Слова расплывались у него перед глазами. Он грузно опустился в кресло и дал волю своему горю. Вспомнил, как они с Марией играли в детстве. Ей всегда удавалось вертеть им, чтобы выходило так, как ей хотелось. Вспомнил ее блистательную красоту и как он обожал свою младшую сестру. И вот она покинула его навсегда. Когда Гарри сообщил печальную новость Анне, то был неприятно поражен тем, как слабо та выразила ему сочувствие. «Я не стану лицемерить и оплакивать ее кончину, так как она не любила меня», — сказала Анна, «и противилась вам много лет». «Анна, она была моей сестрой, и я любил ее. Мне жаль вас, но не ждите, что я буду скорбеть о ее уходе». С этими словами Анна оставила его и вернулась к своим развлечениям, которые продолжались, как ни в чем не бывало. Кончина Марии почти никак не сказалась на привычной жизни двора. Наступил июль, а из Рима вестей так и не было. Гарри припоясал чресло, чтобы вступить в бой с Кейт. Он отправил ее бывшего камергера лорда Маунтджоя в Аптхилл с официальным известием о своем браке и приказом отрешиться от титула королевы. Ожидая возвращения Маунтджоя, Гарри не находил себе места. Кромвель забрал его во дворец Брайдуэлл и показал ему написанный Гольбейном прекрасный двойной портрет французских посланников. Король был поражен, но не мог сконцентрироваться и слушал вполуха объяснения Кромвеля, который растолковывал ему значение изображенных на картине предметов. «Если вы встанете сбоку, сир, то появится череп, моменто мори, напоминание о скоротечности жизни. Это анаморфоз, искаженная перспектива, очень затейливый прием. Всю картину можно увидеть только с одной выгодной точки». «Немного я видел таких прекрасных работ», — заметил Гарри, размышляя о том, сколько времени потребуется Маунтджою на дорогу в Амптхилл и обратно. «Этот Гольбейн — талантливый парень». «Гений, сир! Я заказал ему свой портрет, и теперь, похоже, на Гольбейна спрос. Все придворные хотят, чтобы он написал их. Может быть, ваша милость пожелает, чтобы он выполнил какой-нибудь заказ и для вас? «Я подумаю об этом», — сказал Гарри. «Сдается мне», — продолжил Кромвель, «что мастер Гольбейн может быть полезен и в другом смысле. Ему, как художнику, легко получить доступ в дома людей, которые вызывают подозрения. Сир, мне нужна информация о тех, кто, боюсь, не слишком жалует королеву Анну». Гарри заставил себя прислушаться. «И вы полагаете, у Гольбейна хватит ума и такта, чтобы добывать информацию?» «Несомненно, он хочет, чтобы покровительство и ее милости продолжалось. Когда его попросили создать проект триумфальной арки для коронации, он был вне себя от радости и готов услужить ей чем только может». «Так пусть действует», — решил Гарри. «А теперь, пройдоха, мне нужно не упустить прилив и вернуться в Хэмптон-Корт. Если повезет, Маунт-Джой уже будет ждать его там». Так и было. Но по поведению камергера Гарри сразу понял, что привезенные им новости нехороши. «Рассказывайте», — приказал король, садясь за свой обтянутый черной кожей письменный стол. Маунт-Джой выглядел расстроенным. Он пользовался большим расположением и Кейт, и Гарри в те времена, когда все они разделяли общий интерес к гуманизму и новому учению. «Я передал леди Екатерине послание вашей милости. В ответ она заявила, что является вашей верной женой и ни за что не согласится отречься от титула королевы, даже после предостережения лордов, которые пригрозили ей, что ее могут обвинить в измене. Она же выразилась в том духе, что королева Анна настраивает вас против нее, принуждая к тому, что вы, вопреки вашим склонностям, бросили свою законную супругу. Мне жаль, что я доставил вам такое неприятное известие». Гарри стукнул кулаком по столу. «Я не потерплю ее дерзости. Она будет слушаться моих повелений или поплатится за непослушание». Вне себя от ярости он отпустил Маунт-Джоя и начал расхаживать по комнате, понимая, что под его гневом таится страх. Вдруг Кейт побудит императора пойти на него войной. Гарри так разволновался, что вызвал к себе Кромвеля и рассказал ему о произошедшем. «Проблема, как мне представляется, состоит в том, — начал тот, — что если леди Екатерина не жена вам, то она и не ваша подданная, а значит, не обязана вам подчиняться. Она живет в моем королевстве и обязана исполнять мои законы», — громогласно заявил Гарри. «Пусть осознает, как ошибочен выбранный ею путь. Я не стану терпеть ее непослушание». Он решил переселить Кейт в дом похуже. Амтхилл слишком хорош для нее. И остановил свой выбор на замке Багден в Хантингдоншире, то есть отправил подальше от двора и еще сильнее сократил численность ее двора. Нельзя допускать, чтобы Кейт портила ему жизнь, когда Анна скоро родит. Ничто не должно омрачить появление на свет его сына. Ждать оставалось недолго. В июле Гарри, как обычно, отправился в поездку по стране, но не удалялся от Лондона, так как хотел быть рядом, когда родится наследник. Все шло хорошо. Потом пришли новости из Рима. Мрачные. Даже у Кромвеля дрожала рука, когда он подавал Гарри письмо. Папа, узнав о новой женитьбе короля, пригрозил отлучить его от церкви, если к сентябрю тот не откажется от Анны. Прежде всего Гарри подумал, что Анна не должна узнать об этом. Он не смел огорчать ее в такое время. Подавив ярость и душевный трепет, король сказал ей, что едет на охоту, а сам поспешил в Йорк-Плейс на встречу с советниками. «Меня не запугать», — сказал им Гарри. «Я не поддамся на эту угрозу». Советники встревожились, и как-то сама собой завязалась долгая дискуссия о том, что можно противопоставить решению папы. «Мое мнение таково», — сказал наконец Кромвель. «Вашей милости Нужно использовать поездку по стране, чтобы завоевать сердца тех, кто мог отвернуться от вас из-за недавних событий. Окажите им честь своим посещением. Заручитесь их поддержкой». Совет был разумный, и Гарри им воспользовался. Он заехал к своему кузену Эксетеру в его поместье Хорсли в Сурии, где во время пышного банкета бросал прозрачные намеки на свою готовность осыпать милостями тех, кто встанет на сторону его новой королевы. Эксетер вежливо слушал, кивал и заявил, что всегда будет верным подданным Гарри. Затем король навестил сэра Джона Рассела в его поместье Ченнис в Бекингемшире, где хозяин сходным образом выразил ему свою поддержку. Гарри уехал оттуда под сильным впечатлением, что завоевал сердца двоих колеблющихся лордов. В конце августа король воссоединился с Анной в Виндзорском замке, и они поехали в Гринвич, где королева должна была затвориться в уединении перед родами. У нее уже был очень высокий живот, и ребенок вел себя активно. Анна капризничала, ждала, чтобы все поскорее закончилось, и беспокоилась, вдруг что-нибудь пойдет не так, болезненно сознавая, насколько важно ей родить здорового сына. Гарри относился к этому с пониманием и терпеливо сносил ее жалобы. Глупо было перечить беременной женщине. Хотя втайне он хотел, чтобы она унялась и была благодарна ему за то, что он для нее сделал. Ей обеспечен самый лучший уход, и их ребенок родится в роскоши. Гарри приказал, чтобы в опочивальне Анны установили великолепную кровать, которая была частью выкупа за герцога де Лангвиля, для чего ее достали из королевской сокровищницы. Раньше он и представить себе не мог, что будет смотреть на другую женщину. Однако долгие месяцы целомудрия начали сказываться. Воздержание в таком возрасте не шло на пользу. Он чувствовал, как его мужская сила истощается, а этого нельзя было допускать, ведь ему хотелось иметь много сыновей, дабы обеспечить безопасность престола наследия. Большую часть ночей Гарри лежал без сна. Он перестал проводить ночи с Анной даже просто для того, чтобы быть рядом с ней. Она спала беспокойно, страдая от летней жары. Ему не хотелось доставлять ей еще больше неудобств, поэтому он не приходил к ней и вспоминал о том, как изменил Кейт, когда та была беременна. Разумеется, то был не единственный раз, но тогда он уже не любил Кейт так страстно, как Анну. Когда ему удавалось заснуть, его мучили сладострастные видения. Наконец, его терпение вышло. Он отыскал жену Кэррию Элизабет, с которой имел связь много лет назад. Она все еще была хороша собой и не противилась. Гарри танцевал с ней на глазах у всего двора, а потом завалил в постель. О них тут же поползли сплетни, и Элизабет сказала ему, что Шапюи и еще некоторые побуждают ее развивать отношения с королем, чтобы досадить Анне. Гарри пришел в ярость. Ничто не должно огорчать Анну в этот критический момент. Но Анна каким-то образом узнала. «Правда ли, что говорят мои дамы о вас и леди Кэррию?» — спросила она однажды, когда он пришел в ее покои и принес ей свежих яблок. Хорошего настроения как не бывало. «Я танцевал с ней, и все. За кого вы меня принимаете?» «Вас видели! Вы целовали ее!» — вскричала Анна, разъяренная как львица. «Ходят слухи, которые обвиняют вас и в большем. Вы отрицаете это?» «Отрицаю», — вскипел Гарри. «Тогда вы лжете», — заявила Анна. «Мне известно из верного источника, что вы спали с ней». «Вы верите сплетням, а не моему слову?» «Клянусь Богом, Анна, вы испытываете мое терпение». «У меня есть на то основательная причина, признайте это», — взгвизнула она, выходя из себя от ярости. «Вы гордитесь своей честью, но какова цена этой чести, когда вашу королевскую волю вершит пенис?» Гарри не мог позволить ей говорить с ним так. «Не забывайтесь, когда я думаю о том, что сделал для вас, как боролся со всем миром, чтобы получить вас, и оказал вам честь женитьбой, как я осыпал вас подарками. Взгляните на эту великолепную кровать, которую я дал вам. Честное слово, Анна, вы не получили бы ее теперь после тех слов, что сказали. Вы моя жена и должны закрыть глаза и терпеть, как делали более достойные, чем вы, персоны». У Анны был такой вид, будто он дал ей пощечину. «Значит, вы признаетесь?» «Мадам», — ледяным тоном произнес Гарри, «вам следует помнить, что в моей власти в один момент унизить вас вновь более, чем я вас возвысил». Он гордо вышел, сознавая, что не стоило так говорить с ней в ее состоянии, но она не должна была так распекать его. 3 дня Гарри не приходил к Анне. Когда она столкнулась с ним у мишеней для стрельбы из лука, он приветствовал ее холодно. Анна дождалась, когда он закончит стрельбу, и пошла с ним обратно ко дворцу. Гарри не хотел, чтобы она была с ним, но не стал рисковать из опасения, как бы она не закатила сцену у всех на глазах. «Год назад вы были моим любящим слугой», — тихо произнесла Анна. «Тот человек ни за что не стал бы разговаривать со мной так, как вы недавно». «Мы теперь женаты», — сказал Гарри. «Муж не слуга. Как моя жена, вы обязаны слушаться меня и не должны меня критиковать. Я этого не потерплю». Холодность между ними сохранялась до того дня, когда Анна должна была уединиться в своих покоях. Гарри больше не мог выносить этого разлада. Ему нестерпимо было думать, что ей предстоит пройти через родовые муки, когда они в ссоре. Перед началом церемонии он склонился к ней и поцеловал ее. «Я приду навестить вас и буду постоянно молиться, чтобы Господь не спаслал вам счастливый час». Глаза Анны заблестели от слез. «Все будет хорошо», — заверил ее Гарри. «Что вы будете делать, пока я нахожусь в уединении?» — спросила она. «Буду охотиться где-нибудь поблизости. Далеко не поеду. Мне нужно подготовить письма дворянам с оповещением о рождении принца». Гарри приподнял подбородок Анны и еще раз поцеловал ее. «Я люблю вас, Анна. Не забывайте об этом». Как только Анну затворили в ее покоях с дамами, Гарри начал планировать турниры, банкеты и маскарады, чтобы отпраздновать рождение сына. В который уже раз он посоветовался со своими врачами и астрологами, и все они заверили его, что ребенок будет мужского пола. Король еще не решил, назовет сына Эдуардом или Генрихом, но успел попросить французского посла, чтобы тот держал малыша у купели на крестинах. Наконец, 7 сентября у Анны начались роды. Гарри сгорал от нетерпения и оттого не мог взяться ни за какое дело. Слишком многое зависело от происходящего в спальне его супруги. Гарри совсем забыл, что на этот же день была назначена новая свадьба Саффолка, а он обещал быть на венчании. Надев шапку с пером, он поспешил в королевскую часовню, оставив распоряжение, чтобы его вызвали немедленно, если появятся какие-нибудь новости. Хорошо, что Анна занята другим делом. Она сильно не одобряла новый брак Саффолка. Сам Гарри испытывал смешанные чувства по этому поводу, так как с момента смерти Марии прошли считанные недели. Тем не менее, он понимал желание герцога поскорее жениться вновь и зачать еще одного сына, чтобы отпрыск его крови унаследовал принадлежавшие ему обширные поместья, так как Саффолк, почти уже 50-летний, растолстел и совсем не походил на великолепного рыцаря, который когда-то блистал на турнирах, а его единственный сын был болен. Беспокоило Гарри лишь то, кого Саффолк выбрал себе в жены. Он увел у своего сына невесту, 13-летнюю Кэтрин Уиллоуби. Но проблема состояла не в возрасте девушки, а скорее в том, что она была дочерью испанки, леди Уиллоуби, одной из самых верных и острых на язык подруг Кейт. Страдая от того, что в браке с Марией ему приходилось хранить верность двум сторонам, теперь Саффолк ставил себя в еще более сложное положение. Как он будет общаться со своей новой тещей? Уму непостижимо, на что только не готов пойти мужчина из сладострастия, мрачно размышлял Гарри. Остряки наверняка не упустят случая сказать, что герцог сослужил добрую службу тем дамам, которые упрекали в слишком поспешном замужестве после смерти супругов. Гарри не мог сосредоточиться на церемонии. Сразу по ее завершении он чмокнул в щеку маленькую невесту, хлопнул Саффолка по спине и поспешил в свои личные покои. И там его ждал камергер Анны, лорд Бург. «Ваша милость, королеву уложили в постель». Гарри сразу понял. Он не услышит того, на что надеялся. Ребенок выжил? Кто родился? «Здоровая принцесса, сир». Первой мыслью Гарри было, что Господь совершенно покинул его. Разочарование невыносимое. Как могли доктора и астрологи так уверенно предсказывать рождение сына? Клянусь святым Георгием, я еще припомню им это. Потом король подумал об Анне, которая, вероятно, была так же расстроена, как и он. «Королева?» — спросил Гарри. Лорд Бург улыбнулся. «С ней все хорошо, сир. Роды прошли легко. Я должен пойти к ней», — сказал Гарри. По пути в покое Анны он рассудил, что ребенок родился крепким и здоровым, без проблем. А значит, это предвещает благополучие в будущем, верно? Анна выглядела испуганной. Она дрожала. «Дорогая, слава богу, вы прошли через это испытание хорошо». Он склонился над постелью и поцеловал ее. Потом заглянул в колыбель. «Привет, малышка!» Король взял спящего младенца на руки, нежно прикоснулся губами к маленькой головке. У девочки были рыжие тюдоровские волосы, его римский нос и материнское узкое личико с заостренным подбородком. «Да благословит вас Господь!» Гарри ощутил, как по комнате разлилось почти осязаемое кожей облегчение. Чего они все ожидали? Что он отринет собственного ребенка? «Сир», — пролепетала Анна, — «мне жаль, что я не родила вам сына». «Вы подарили мне здорового ребенка», — сказал Гарри. «Мы с вами оба молоды. По милости Божьей у нас будут и мальчики». Анна залилась слезами. «Дорогая», — Гарри отдал дочь повитухе и обнял Анну. «Я горжусь вами. Я скорее отправлюсь побираться, обивая чужие пороги, чем брошу вас». «Благодарю вас», — проговорила Анна, смеясь и плача одновременно. Король отпустил ее и снова взял ребенка. «Мы назовем ее Елизаветой в честь моей матери». «По счастливому совпадению, так зовут и мою матушку», — сказала Анна. «Превосходный выбор». Гарри поцеловал дочку и положил ее спать, кивнув качальщицам колыбели, чтобы те занялись своим делом. «А теперь я оставлю вас отдыхать, дорогая. Мне нужно подготовить все к крещению». «Как же быть с письмами, которые вы приготовили?» — спросила Анна. «Там есть место, чтобы исправить принц на принцесса», — ответил Гарри. «Их разошлют сегодня же вечером». «А когда вы устроите турнир?» «Я решил не делать этого». Ему было не по себе. Турнир слишком сильно был связан в его сознании с рождением сына. «Но мы проведем великолепные крестины. Пока у нас нет сына, Анна, Елизавета — моя наследница, и все должны признать ее таковой». Трех дней от роду Елизавету в сопровождении великолепной процессии отнесли крестить в церковь францисканцев в Гринвиче. Гарри решил, что мир признает Елизавету его наследницей на то время, пока у девочки не появится брат. В октябре депутация лордов отправилась к его дочери Марии с сообщением, что та не должна больше называть себя принцессой. Если она проявит послушание, то сможет сохранить свой двор, и при ней останется ее любимая гувернантка, леди Солсбери. Когда советники вернулись и передали королю письмо Марии, он был потрясен. Его старшая дочь дерзко отказывалась отрешиться от титула и корила его в таких сильных выражениях, что даже Шапюи, подумалось Гарри, назвал бы их чересчур резкими. Король побелел от ярости. Он приказал, чтобы Мария покинула дворец Бьюли, который она любила, и переехала в замок Хартфорд. Леди Солсбери написала ему, моля о милосердии. Мария была в большом напряжении, здоровье ее ухудшилось. Она страдала от головных болей, зубной боли, сильных сердцебиений, депрессии и женских немощей. Гарри закрыл свое сердце и не принял ничего из этого во внимание. Если Мария попала в тяжелое положение, то сама в этом виновата. Нужно было слушаться своего отца и короля, как ей и полагалось. Тогда все было бы хорошо. Судьба Марии находилась в ее руках. Немного отвлекла Гарри свадьба его сына Ричмонда с дочерью Норфолка, леди Мэри Говард. Невеста входила в число придворных Анны и была стойкой защитницей реформ, а Ричмонд дружил с ее братом Сурием. Брак устроила Анна, для нее это стало триумфом. Одна из ее родственниц породнилась с представителем королевского дома, и заключение этого союза стало пощечиной для герцогини Норфолк, которая противилась ему и неизменно поддерживала Кейт. Глядя, как юная пара, обоим было по 14 лет, дает брачные обеты, Гарри радовался своей предусмотрительности. Он приказал, чтобы молодые отложили окончательное заключение брака и не вступали в супружеские отношения еще пару лет. Ему была памятна судьба брата Артура. Теперь он не сомневался, что его кончину ускорило чрезмерное усердие на супружеском ложе, хотя Кейт всегда отрицала это. Гарри не хотел испытывать судьбу. Сын был ему слишком дорог. Хотя Анна и постаралась обеспечить дочери своего дяди этот великолепный брак, в те дни между ней и Норфолком было мало любви. Герцог несколько раз открыто вступал в ссору с Анной и громко сетовал на ее непереносимую гордыню, как он это называл. В прошлом месяце он жаловался Гарри, что племянница в разговоре с ним использовала такие слова, какими иные люди обзывают собак, чем вынудила его уйти во избежание взрыва. Норфолк был так обижен, что при любой возможности публично бросал оскорбления в адрес Анны, даже в присутствии Кромвеля обозвал ее великой шлюхой. Гарри раздражали они оба. Прежде он бросился бы на защиту Анны, но теперь помимо воли признавал, что она становится все более заносчивой, и Норфолк был не первым обиженным ею придворным. Однако у него было слишком много других дел, чтобы разбираться с тем, кто кому и что сказал. «У меня для вас большой подарок». Анна широко улыбнулась Гарри, садясь за обеденный стол в его личном кабинете. «Я снова жду ребенка». «Анна!» — король встал, поднял ее с места и заключил в объятия. «Вы уверены?» «О, да! И в этот раз будем молиться. На свет появится мальчик. Наследник для Англии». Гарри нежно поцеловал Анну в губы, желая, чтобы его слова сбылись. «Срок еще совсем маленький», — предупредила она. «Давайте, пока можно скрывать, не будем разглашать эту драгоценную новость». «Конечно, дорогая», — согласился король. «Он отдал бы ей луну, если бы она попросила». В декабре, когда Елизавете было 3 месяца, Гарри организовал для нее двор в Хатфилде, в Хартфордшире. Ее гувернанткой назначили леди Маргарет Брайан, которая отвечала за воспитание принцессы Марии в детские годы. Анна стоически перенесла разлуку с новорожденной дочерью и удовлетворялась получением регулярных отчетов о ее развитии. «Мы можем навещать Елизавету, когда захотим», — сказал Гарри. «Хатфилд недалеко от Лондона, и моей наследнице подобает иметь собственный дом, двор и хозяйство. Проблемой оставалась его старшая дочь. Мария по-прежнему не желала отрекаться от титула принцессы. Она не соглашалась уступать свое место Елизавете и признавать ее наследницей их отца. Не хотела она смиряться и с женитьбой Гарри на Анне. Что ж, придется преподать ей урок. Гарри приказал распустить двор Марии. Леди Солсбери уволили, а Марию отправили жить к ее единокровной сестре. Новой гувернанткой к ней назначили тетку Анны, леди Шелтон, и Анна очень ясно дала понять наставнице Марии, что той не следует пренебрегать розгой. Когда Мария заболела, это тронуло сердечные струны Гарри, однако он не позволил матери увидеться с дочерью, а вместо этого отправил к ней своего врача. Сам король, навещая Елизавету, с Марией не встречался. Еще бы, ведь она проявляла такое непослушание и не допускал в свой разум мысли о том, как должно быть несчастна его дочь. В конце концов, она сама во всем виновата.